Эпиграмма на Н. Кукольника. В Большом театре я сидел, давали Скопина, я слушал и смотрел. Когда же занавес при плесках опустился, тогда сказал знакомый мне один: «Что, братец, жаль, вот умер и Скопин. Ну, право, лучше б не родился».